Когда-то в детстве лекарь видел такое на рисованных обложках журнала «Техника молодежи». Фантастика, мол, космопорт на Марсе. Тот же ослепительный свет, багровая воспаленность, машинное безлюдье. В боковом зеркальце лекарь рассмотрел далеко позади полицейскую машину. Лекарь косился на нее какое-то время, пытаясь угадать, просто едет в том же направлении или за ним обычный патрульный коп, или это дружки Сеньки Дриста за ним топают, неважно. Не возьмут они его тут. Сейчас Ван Вика съест направо, оттуда на Белт. Сейчас надо затесаться в лабиринт улочек вокруг роковей бульвара. Полицейский включил световую рампу на крыше. Полыхнули, забегали, заметусились всполохи тревоги, и шакальим воем заголосила сзади сирена. Лекарь взглянул на спидометр. Стрелка уперлась в багровую цифру 115. Лекарь успел подумать, жлоб сказал бы, по-нашему это почти 190 выходит. Но потом он сразу забыл о нем. Сейчас коп по радио вызовет подмогу, в зону надо уходить с трассы. Лекарь крутанул машину, в разрез двигающимся рядам резко направо помчался на рэмп. Выходной пандус с магистрали пронзительно завизжали тормоза, отсеченных его рывком машин. Что-то сзади тяжело грохотало и ухало, истерически завывала полицейская сирена. «Может, это я зря делаю?» — подумал лекарь. «Может, это просто патрульный дурак за мной ввязался?» «Нет». Я моим чемоданом рисковать не могу. Выжженное злобой сердце лекаря не знало страха. Оно ведало только чувство опасности, горечь подступающей беды. А подсказать, откуда она, эта черная беда, не могло. И поэтому он все время косился назад, уходя от надрывающейся воем, заходящейся в зверином азарте погони полицейской машины. Лекарь взглянул направо, в створ перпендикулярной Атлантик-авеню и увидел прямо перед собой необъятный хромированный бампер громадного грузовика-трассохода «Кенворс». Он двигался беззвучно и неотвратимо, он плыл легко и плавно, и наверняка, если бы можно было на миг закрыть и снова открыть глаза, трассоход исчез бы, как в просоночном кошмаре. Но этого мига не осталось. Эх, глупость-то какая! Всю жизнь прожил, не оглядываясь, а тут зря смотрел назад. И навалился на него грузовик, как рухнувшая железная гора. Будапешт, речной вокзал Маргит. Хэнк Андерсон. Хэнк Андерсон затянулся последний раз, потом зажал окурок между пальцами, щелкнул, и белый столбик фильтра, протягивая за собой хвостик синего дыма, описал долгую траекторию и упал в воду. Вода в голубом Дунае была мучительно коричневого цвета. Андерсон хмыкнул. Люди полны вздорных, нелепых предрассудков. Почему именно Дунай называется голубым? Нормальная сточная канава Европы. Цветом и скверным запахом она мало отличалась от Меконга, который был никто с пьяну и в бреду не назвал бы голубым. Меконг был последней рекой, в которой купался Андерсон. Ну, не то чтобы купался. Тогда, незапамятно давно, Он плыл на восточный берег, сочась кровью, задыхаясь от усталости. Сквозь тяжелый трескучий гул вертолетов прикрытия он слышал позади визгливое вяканье преследующего их вьетконговцев. Кто знает, если бы Меконг не был таким грязным, страшным бульоном бактерий,